а по тропинкам напрямик. Кстати, этот аргумент я высказала мамуле с Люциной, уговаривая их переместиться в забегаловку. Если, скажем, Тереза идет в обход горы, доберется до нас, искать нас она в темноте будет, конечно же, не у подножия горы, а в центре общественной и культурной жизни поселка, в ресторане. «Пусть отец ждет в ресторане, а мы поедем с тобой», — упорствовала мамуля. «Отец? И опять потеряется?» Убедила. С собой я уговорила ехать одного из проводников. И даже не особенно пришлось уговаривать, ему и самому было интересно. Это был первый случай в его практике, когда туристам втемяшилось в голову спускаться с противоположной стороны. Но туристам, честно говоря, много чего втемяшивалось в голову. Но такое! В полной темноте добрались мы до деревеньки на границе. Назвать дорогу неважной можно было лишь с большой натяжкой. Никудышнее — это вернее. Сравнительно небольшие отрезки ровного грунта сменялись участками, покрытыми то щебенкой, то булыжником, то просто в сплошных выбоинах. Но я как-то доехала. В маленькой деревушке было темно и тихо. Я медленно проехала вдоль хат, но в свете фар не увидела ни одной живой души. Проводник предложил остановиться и покричать. Может, та пани уже спит, а, услышав наш крик, проснется и выйдет. Я остановила машину и выключила двигатель. Выйдя из машины, мы с проводником заорали изо всех сил. «Тереза!» Эффект был потрясающий. Отозвались все собаки в округе. Нет, не только в этой деревушке, но и во всех близлежащих. И, наверное, не только близ. Неимоверная какофония самого разнокалиберного собачьего лая заполнила все пространство вокруг нас на расстоянии никак не менее 5 километров. Разразившегося шума мне показалось мало. Я усилила его, несколько раз подряд нажимая на гудок. Собаки тоже нападали. Жуткое дело. «Невозможно», — с удовлетворением произнес проводник. «Будь эта пани здесь, в округе, она бы непременно проснулась. Мертвый бы проснулся. Может, хватит? Собачки охрипнут». Выехав из деревни, я остановилась за околицей. «Подождем?» — предложила я без особой надежды в голосе. «Может, услышала и теперь бежит сюда? Глупо получится, если мы у нее из-под носа уедем». С полчаса мы подождали. Собаки постепенно успокоились. 5 километров за эти полчаса Тереза успела бы пробежать хорошим галопом. А если находилась дальше, то все равно бы нас не услышала. То есть услышать-то услышала, но не поняла, что этот шум подняла я. Поехали обратно, внимательно глядя по сторонам, не вылезает ли из придорожной канавы знакомая фигура, махая руками. Никто не вылезал и не махал. Мы вернулись к ресторану. Терезы там не было. «И что будем теперь делать?» — спросила Люцина. Мамуля ни о чем не спрашивала. Она сидела молча, с трагическим выражением глядя куда-то вдаль. От нее, конечно, напрасно ждать разумного совета. Единственное, что она могла предложить, совершить нам всем коллективное самоубийство. Но отец, естественно, целиком был занят тем, чтобы успокоить свою супругу. И ни о чем другом думать просто не мог. Да, решать надо было нам с Люциной. «Теперь я бы поела», — ответила я ей. «С утра ничего не ела. А что касается Тересы, не знаю. Но теоретически стоило бы ждать ее в том же месте, где она нас оставила. Но практически, боюсь, не получится». Ну, потому хотя бы, что неизвестно, какое именно место выбрать. То ли подножие каменной лестницы, то ли камень, около которого они с отцом потерялись. Ну, самым разумным мне представляется отвезти вас в поляницу, самой же спокойно вернуться сюда и ждать рассвета у костра. «Никакая сила не заставит меня сдвинуться с места».